Глава 4. Турецкая война. 1773-74 годы. Вовлечение Франции и Турции в войну с Россией. Назначение Суворова на турецкий театр войны. Две битвы под Туртукаем. Гирсовский пост и большая победа. Козлуджи и отъезд Суворова из армии. Жестоко поплатилась Турция, так безрассудно вовлеченная Францией, в войну с Россией. Война вскоре приняла крайне неблагоприятный для Турции оборот. Тем не менее, Россия крайне тяготилась искусственно вызванной по проискам Франции войной с Турцией. Но так как последняя упорно не соглашалась признать требуемой России независимости крымских татар, то, потратив весь 1772 год и часть 73-го на переговоры, вновь пришлось взяться за оружие. В это именно время и появился на театре турецкой войны Суворов. Предполагавшаяся война со Швецией оказалась вздором, а потому Суворов энергически принялся за осуществление давнего своего желания попасть на турецкий театр войны, что без труда удалось ему ввиду боевой его славы. Представившись в Яссах главнокомандующему Дунайской армии графу Румянцеву, Суворов получил назначение в дивизию генерал-поручика графа Салтыкова, который дал ему в командование отряд, находящийся под Негайштадтским монастырем, куда и прибыл 5 мая 1773 года. В то время Турция еще пользовалась ореолом грозной воинственной державы, но именно воинам екатерининского времени, к рассмотрению которых мы обращаемся теперь, принадлежит уничтожение этого ореола. Один Суворов сделал в этом отношении более всех других. Из Петербурга более полугода уже требовали немедленного перехода за Дунай и занятия всего края до Балканов, но в Яссах относились к делу совершенно иначе и даже считали петербургский план вовсе неосуществимым. Суворов сразу оценил всю важность этого плана и по мере сил стремился всегда к его осуществлению. Отряд Суворова составлял оконечность левого фланга дивизии графа Салтыкова и служил связью с отрядом генерала Потемкина, ставшего вскоре всесильным временщиком. Здесь, под Туртукаем, было чрезвычайно много турок, зорко следивших за русскими на другом берегу Дуная. Едва Суворов успел прибыть к месту своего назначения, как от него потребовали разведок на Туртукай. Он обратил внимание Салтыкова на крайнюю малочисленность своего отряда, около 500 человек пехоты, против 4000-ного отряда турок. Но просьба Суворова была оставлена без внимания, и это почти заурядно повторялось в военной деятельности Суворова. У него, выступавшего обыкновенно в самых опасных предприятиях, почти всегда бывало изумительно мало войска. У начальников же отрядов, соседних с ним и обыкновенно бездействовавших, сосредоточивались в это время большие количества войск, содействием которых, однако, Суворову очень редко удавалось пользоваться. 8 мая Суворов произвел разведки на Туртукай, причем опрокинул и обратил в бегство отряд турок около 900 человек. Сообщая Салтыкову об этой стычке, Суворов еще раз повторил на разные лады и убедительно доказывал, что у него слишком мало пехоты, но опять-таки никакого результата. Тогда Суворов назначил атаку в тот же день, когда турки были отбиты с таким поразительным уроном. А чтобы скрыть малочисленность своих войск, он предпринял ночную переправу через Дунай, имевший там около 300 сажений, буквально перед носом у неприятеля, и вместе с тем предписал в своей диспозиции поистине лихую ночную атаку с храбростью и фурией сначала на один турецкий лагерь, потом на другой и, наконец, на третий. Решаясь на такое предприятие, Суворов хорошо знал, что у этих лагерей, помимо многочисленного войска, имелись еще и 4 сильные батареи, занимавшие самые выгодные позиции. В ночной темноте произошла переправа через Дунай в полном порядке. Ее заметил неприятель, открывший сильный огонь. Тем не менее, переправа совершилась замечательно благополучно, при незначительной потере лошадей и людей. В ночную же пору атаками были взяты один за другим 3 неприятельских лагеря с их батареями, а затем и город Туртукай, моментально очищенный от засевших в нем турок, который вскоре же был взорван порохом и выжжен дотла. Разгром был кончен к 4 часам ночи. Бились с таким ожесточением с обеих сторон, что пленных вовсе не было. С нашей стороны около 200 убитых и раненых, у неприятеля же около 1500 человек легло на месте. Еще до солнечного восхода Суворов уведомил Салтыкова о своей победе. Независимо от этого, Суворов послал Румянцеву, как главнокомандующему, такое донесение: «Слава Богу, слава вам, Туртукай взят, и я там». Во время битвы при атаке батареи разорвала турецкую пушку и осколками сильно ранила Суворову правую ногу. Суворов всеми силами старался доказать Салтыкову необходимость утвердиться на другом берегу Дуная, где он уже одержал такую блестящую победу, и затем более или менее развивать свои военные операции вглубь неприятельской страны. В этом же смысле последовал и приказ от Румянцева, но Салтыков, по-видимому, даже вовсе не мог понять всей важности и пользы беспрерывного наступательного действия на турок. В самый же день победы Суворов, не имея подкрепления, вынужден был опять возвратиться на свой берег Дуная. Вследствие этого турки по-прежнему продолжали сношения по Дунаю. Уничтоженные Суворовым их лагеря вырастали и вырастали. Войска довольно быстро прибывали в них. В это время Суворова одолевали жесточайшие припадки лихорадки, но он все-таки некоторое время пересиливал себя и оставался на своем посту. Борясь с лихорадочными пароксизмами, он деятельно готовился к нападению на турок, и под диктовку его, измученного лихорадкой, была составлена подробная диспозиция. Тем не менее, недуг окончательно сломил его, так что ему уже оставалось только лечиться. Но дело, умно обдуманное им, прекрасно подготовленное и подробно распланированное, было отложено, потому что исполнители, которым все было доверено Суворовым, струсили в самом начале. Болезнь Суворова продолжалась до 14 июня. И хотя главные силы Румянцева были уже переправлены за Дунай, хотя Румянцев настойчиво требовал, чтобы предприняли, если не поиск, то хоть демонстрации, тем не менее в ожидании возвращения Суворова дело оставалось в полнейшем застое. Зато, с другой стороны, на этот раз уже в точности были исполнены все требования Суворова относительно количества войск. Нападение на Туртукай назначено было в ночь с 16 на 17 июня. Хотя Суворов и прибыл ради этого, но был так слаб, что мог двигаться только при помощи 2 человек, поддерживавших его под руки, и говорил так тихо, что при нем находился офицер для повторения отдаваемых им приказаний. Начать бой поручено было храброму майору Ребоку, переправившемуся с первой партии войск. Он вполне оправдал оказанное ему доверие и блестяще выполнил данное ему поручение как во время ночной переправы под неприятельским огнем, так и при горячей настойчивой атаке первого неприятельского лагеря. Сам Суворов прибыл лишь со второй партией войск, которая хоть и запоздала несколько, но, тем не менее, вовремя успела поддержать Ребока, замечательно умелого и находчиво ведшего все время сложный и сильный бой с многочисленным неприятелем. С прибытием Суворова и по личным его распоряжениям еще более оживился бой. У Суворова так велик был перевес воли над физическим недугом, что под конец боя он даже сел на коня. Турки потерпели полное поражение. Разбежавшиеся в разные стороны неприятельские войска были горячо преследуемы верст пять. К вечеру того же дня Суворов опять возвратился на свой берег и послал Салтыкову известие о победе, а к Румянцеву отправил с донесением майора Ребока как главного виновника победы. 7 июля состоялось новое распределение полков по отрядам, причем Суворов получил от Румянцева назначение в главные силы, именно в Гирсово, этот единственный пункт, принадлежавший нам по ту сторону Дуная, чем доказал, что он вполне ценил и службу Суворова, и его блестящее дарование. Осмотрев свой новый пост, Суворов признал его недостаточно обеспеченным от турецких покушений и энергически принялся за сооружение дополнительных укреплений и исправление крепостных верков. Сноска. Верки — отдельные части воинских укреплений, по словарю Владимира Даля. Конец сноски. Еще не успели вполне закончить эту работу, как в ночь на 3 сентября в 20 верстах от Гирсова показалась турецкая конница. Утром же турки, значительно усилившись, потеснили передовые посты, а в полдень неприятель был уже на пушечный выстрел от Гирсова. Желая заманить турок как можно ближе, Суворов, безусловно, запретил стрелять из пушек и даже послал казаков сложной атакой. Казаки, бросившись на турок, начали затем понемногу отступать, а потом, как бы в паническом страхе от преследования, во всю прыть умчались в поля в разные стороны. Когда поле очистилось от казаков, турки начали развертывать свои силы и строиться. Суворов с беззаботным видом смотрел на маневрировавшего перед ним неприятеля, как на забаву, ядовито острил, указывая на него своим приближенным, и весело смеялся, а турки шли вперед быстрее и быстрее. Наконец, стремительно бросились на штурм. Атакующих встретил жестокий картечный огонь, таким образом заманив турок к самым стенам крепости. С точностью математического расчета охватил все турецкое полчище общей атакой. Количество войск у Суворова простиралось до 3000 человек. В распоряжении же неприятеля было около 12 000 войска. Тем не менее, хотя турки с отчаянием бились за каждую пядь земли, русские все-таки явно уже начали теснить неприятеля по всей линии наступления. И в среде неприятеля проявился, наконец, такой панический страх, что не отступление только, а самое постыдное бегство сделалось общим. Казаки и конница гнали неприятеля на протяжении 30 верст. Казаки же, кроме того, не переставали тревожить его и всю ночь. По распоряжению Румянцева был отслужен благодарственный молебен во всей армии. 5 сентября Румянцев написал Суворову: за победу, в которой признаю искусство и храбрость предводителя и мужественный подвиг вверенных вам полков, воздайте похвалу и благодарение именем моим всем чинам, трудившимся всем деле». Тем не менее, медлительность и бездеятельность Румянцева остались в прежней силе. Суворову нечего было делать в армии, а потому с наступлением зимы он взял отпуск в Москву на короткое время. Там он совершенно неожиданно для самого себя женился, что называется, наобум, и был глубоко несчастлив в супружестве. К началу кампании 1774 года он все-таки не опоздал, жена же осталась в Москве. При распределении Румянцевым войск своей армии Суворову было поручено охранение Гирсова, наблюдение за Силистрией и совокупные действия с отрядом генерала Каменского, давнего недруга Суворова. Хуже этой последней комбинации невозможно даже ничего представить, так как Суворов и Каменский открыто ненавидели друг друга. И эта ошибка главнокомандующего была затем еще усугублена им. Предоставив им первоначально самостоятельное совместное решение всего, касающегося их операций, времени, направления, действия совместно или порознь и прочее, Румянцев, после того уже, как они совместно между собой условились разбить неприятеля в поле, предписал, чтобы в спорных вопросах первенство принадлежало Каменскому, как старшему. Таким образом, Суворов был поставлен под начало Каменского. Это не только ошибка, но и несправедливость в отношении Суворова. Он, в силу своеобразного своего военного дарования, мог действовать и действовать всегда не иначе, как совершенно самостоятельно. Затем ни о каком старшинстве не может быть и речи. Оба они были в чине генерал-поручиков, боевое же прошлое Суворова было неизмеримо выше прошлого Каменского. Для осуществления условленного между ними плана Каменский первым выступил, а затем должен был выступить и Суворов 28 мая. Но он опоздал на 2 дня под предлогом несвоевременного прибытия некоторых полков, а затем пошел не по той дороге, которая была условлена, а по другой, считая ее ближней. Во всяком случае, Каменский вовсе не был уведомлен Суворовым и донес Румянцеву, что Суворов неизвестно где находится и поступает, как независимый от него генерал. С военной точки зрения поступок Суворова неизвинителен, но со стороны здравого смысла и трезвой логики несправедливо оскорбленный, заслуженный и известный полководец безусловно прав. Будучи опрометчиво лишен самостоятельности, он произвольно восстановил ее именно ради пользы службы. Выйдя из подчиненности ненавистного ему человека, не могшего иметь ни малейшего авторитета для него как человека, несомненно гениального в военном отношении, Суворов решил самостоятельно найти неприятеля и расправиться с ним на свой личный страх и риск. И если произвольно избранная Суворовым дорога оказалась неудобной в смысле сообщения, зато она сразу же привела его к желанной цели, к неприятелю. Дорога была узкая, запущенная, пролегала через густой лес. Едва разведочный отряд углубился в лес, как сразу же наткнулся на турецких разведчиков, высланных корпусом в 40 тысяч человек, вышедшим из Шумлы в Гирсово и находившимся уже в Козлуджи. В дремучем лесу, где пролегала лишь одна дрянная дорожка, завязался жесточайший бой между встретившимися отрядами, систематически поддерживаемыми подкреплениями с обеих сторон. Здесь приходилось буквально брать каждый шаг с бою. На каждой лужайке пехота развертывалась, и происходило форменное сражение». Таким-то путем приходилось пробиваться через лесную трущобу и через неприятеля на расстоянии около 9 верст. Войска были до крайности истомлены прежним переходом, необыкновенными затруднениями в лесном пути и чрезвычайной жарой. Многие солдаты падали от изнеможения и даже умирали на ходу от истощения сил. На плечах неприятельского авангарда Суворов достиг, наконец, окраины леса, вышел на поляну перед Козлуджи протяжением около 9 верст, на возвышениях которой стояла турецкая армия. В это время хлынул ливень, как из ведра, бывший величайшим благом для русских войск, освеживший их истомленные силы. Но дождь причинил немаловажный вред туркам. Он намочил их длинные широкие одежды, ставшие тяжелыми и затруднительными для движения, а главное, подмочил патроны, которые они носили в карманах. Бой, начавшийся и происходивший в лесу, не прекращался ни на минуту, так как по выходе из леса легкие наши войска неотступно следовали за неприятельским авангардом, взошли на высоты и завязали перестрелку. На поляне перед 40-тысячным неприятельским корпусом у Суворова было всего около 8 тысяч человек. Кроме того, артиллерия его запоздала, задержанная крайне неудобной лесной дорогой, заваленной теперь еще и жертвами происходившего упорного боя. Неприятельские же батареи поддерживали жаркий огонь во все время с момента выхода наших войск из леса. Неприятель, отбросив взобравшиеся к нему на высоты наши легкие войска, сам стремительно ринулся в бешеную атаку против двигавшихся вперед главных сил Суворова. Атака возобновлялась несколько раз со свежими силами и возраставшим ожесточением неприятеля, но каждый раз была отбиваема, и русские войска беспрерывно подвигались вперед и вперед. Эта неудача быстро заменила прежнее напряженное одушевление явным ужасом и отчаянием, особенно же, когда, наконец, прибыли и 10 полевых орудий, моментально установленных и начавших обстреливать неприятельский лагерь. Невозможно описать тот хаос, в который обратился лагерь, когда в него начали попадать русские ядра. Всеми овладела паника, и решительно никто не хотел слушать своего предводителя, пытавшегося восстановить порядок в пришедших в расстройство войсках. Поражение было полное. Ко времени заката солнца Суворов занял весь турецкий лагерь. Помимо 29 орудий и 107 знамен, войскам досталась громаднейшая добыча. В этот необычайно трудный день Суворов все время был на коне, и очень часто не только в самом горячем огне, но и в отчаяннейших рукопашных схватках. Само собой разумеется, что такой пример доводил солдат до безумной отваги, потому что они беззаветно любили и уважали Суворова, боготворили его как высший авторитет. Факт риска собой – доходящего даже до полного самозабвения, доказывает, что Суворов, рискнув на самоуправство, при первом же столкновении с неприятелем решил или победить и тем загладить свой проступок, так как победителей не судят, или умереть. Эта решимость Суворова ясно проявилась уже при первом столкновении с неприятельским авангардом в лесу, когда Суворов так увлекся, что совсем было попался в руки неприятелей, откуда выбрался лишь благодаря быстроте своего коня, успевшего унести его от лихой погони. Крупная победа при Козлудже сразу положила конец всем толкам по поводу необычайности самовольства Суворова. Все, не исключая и Каменского, единодушно сознавали, что никто другой не только не в состоянии был бы проделать все это, притом так быстро и решительно, как это сделано Суворовым, но, безусловно, никто не решился бы даже предпринять хоть что-нибудь подобное. Вот почему Каменский при всей своей ненависти к Суворову, тем не менее, в донесении о Козлуджинской победе, перечисляя наиболее отличившихся, в особенности расхвалил Суворова, с которым, однако, он на всю жизнь остался в неприязненных отношениях. Суворов, конечно, ни в каком случае не мог более оставаться в подчиненном положении у Каменского, и через несколько дней после битвы уехал в Бухарест, ссылаясь на свое болезненное состояние, которое, хотя, несомненно, существовало в весьма серьезной степени, но, тем не менее, не оно вызывало отъезд из армии. Несоответственная, явно несправедливая подчиненность Суворова Каменскому, безусловно, лишала его возможности действовать и при самом даже цветущем состоянии здоровья и сил. Когда Суворов по приезде в Бухарест явился к главнокомандующему, тот сурово принял его и потребовал объяснений, как он осмелился оставить свой пост почти в виду неприятеля. Тем не менее, выслушав Суворова, Румянцев перевел его от Каменского к Салтыкову, но затем в тот же день разрешил Суворову уехать в Россию для лечения.